Глава 18. Непогода. От суеты столицы праздной, от хладных прелестей Невы, от праздной сплетницы молвы я еду вдаль. 1819 год. Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу. Весной 1820 года писал Пушкин Вяземскому. Поэму свою я кончил, и только последний, то есть окончательный стих ее принес мне истинное удовольствие. Письмо мое скучно, потому что с тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга, я глупею и старею не неделями, а часами. Не об этом ли письме писал Тургенев Вяземскому? Пушкин прочитал мне письмо к тебе, и я увидел, что он едва намекнул о беде, в которую попался, и из которой спасен моим добрым гением и добрыми приятелями. Но этот предмет не для переписки. 21 апреля. В эти трудные дни 20-летний Пушкин всем своим поведением не рассеивал, а накоплял вокруг себя электричество. Какое-то раздражение, какая-то беспокойная неудовлетворенность, предчувствие, душевная тоска овладели им. В первый же год после выпуска петербургский полицмейстер Горк подал управляющему иностранной коллегии Убри жалобу на Пушкина. 20 числа сего месяца служащий в иностранной коллегии переводчиком Пушкин был в камерном театре в Большом Бенуаре. Во время антракта пришел Изонова в кресло и, проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего коллежского советника Перевозчикова с женою, почему господин Перевозчиков просил его проходить далее. Но Пушкин, приняв сие за обиду, наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами. 23 декабря 1818 года. На этом деле о замечании, сделанном коллежскому советнику Александру Пушкину в неприличном поступке в камерном театре, Убри карандашом написал: «Я говорил с господином Пушкиным, которого убеждал обуздывать себя в будущем, и он мне это обещал». Конечно, это был не единственный случай полицейского протокола, и вряд ли можно сомневаться, что к концу первого петербургского периода Пушкин подавал для них меньше поводов, чем сразу после выпуска. Он не только не угомонился, но, по-видимому, бравировал своими проказами и дерзкими выходками, которыми тревожил своих друзей. «У Пушкина всякий день дуэли», — писала Карамзина Вяземскому. Причем дуэли вздорные, бретерские, денег у него не было, приятели были богаче его, и это неравенство должно было тяготить его, тем более что уж с тех пор он пристрастился к картам. Весной проиграл Никите Всеволожскому 1000 рублей. Платить было нечем. Единственное его богатство были стихи. Пушкин отдал, вернее, заложил Никите Всеволожскому рукопись приготовленных к печати стихотворений. Около 40 подписных билетов на книгу были уже проданы. Позже Пушкин годами будет вести переписку, разыскивая эту тетрадь. Первая большая поэма, 3 года занимавшая его ум, была дописана. Следующая еще не начата, хотя в душе поэта уже вставали новые видения. Нарастала спасительная тоска по творчеству. Новые грустные ноты проскальзывают в стихах. Безумство, жар, веселость, острота, любовь стихов, любовь моей свободы, проходит все, как легкая мечта. Какой-то перелом происходил в нем. Могучая таинственная душа поэта по-своему пережила переход от бешеной юности к более зрелой молодости, искала новых впечатлений. Жизнь их дала, но в очень грубой, жесткой форме. Правительство вдруг решило покарать Пушкина, в его лице дать первое предостережение и другим либералистам. К правительственным карам присоединилась светская травля, строгость официальная нашла поддержку и отчасти оправдание в некоторых светских кругах. Даже Александр Тургенев не возмущался его высылкой, а напротив находил, что с Пушкиным поступлено по-царски. Хотя наказание было довольно жестокое, так как отрывало молодого начинающего поэта от того умственного общения, которое ему было так же необходимо, как хлеб. При этом сразу началось кругом шипение, травли, сплетни, злорадство, все, чем потешается толпа. Необычность Пушкина уже бесила ничтожных людишек. Они рады были, что могут бросать грязью в юношу, которого начинали называть гением. В этом первом столкновении поэта со злостной сплетницей, молвой, уже было предвкушение позднейшей светской травли, за которую он расплатился жизнью. Еще задолго до призыва поэта к генерал-губернатору распространился в городе слух и упорно держался затем некоторое время, писал, вероятно, со слов современников Анненков. На основании его во всех углах говорилось, что Пушкин будто бы был подвергнут телесному наказанию при тайной полиции за вольнодумство. Когда слух дошел до Пушкина, он обезумел от гнева и чуть не наделал весьма серьезных бед, чему легко поверить, зная его представление о чести и о личном человеческом достоинстве. Через 5 лет он еще дрожал от негодования, вспоминая о тогдашней позорной молве, распущенной на его счет. В бумагах Пушкина сохранился черновой набросок французского письма к Александру, написанного им в 1825 году в Михайловском и никогда не отправленного. В нем Пушкин с обычной своей правдивостью и точностью рассказывает о своем первом столкновении с правительством. Необдуманные речи, сатирические стихотворения привлекли ко мне внимание. Распространился слух, что меня вызвали в тайную полицию и там высекли. Я последним узнал об этом слухе, который уже все повторяли. Я считал себя опозоренным, я пришел в отчаянии. Я дрался, ведь мне было 20 лет. Я взвешивал, что лучше, убить себя или убить вот. Это значит, вероятно, вотер, маэстр, ваше величество. В первом случае я только подтвердил бы позорную сплетню. Во втором это не было бы даже местью, так как никто не нанес мне оскорбления. Я только совершил бы преступление, принес бы в жертву общественному мнению человека, от которого все зависело и который возбуждал во мне невольное восхищение. Я поделился своими размышлениями с другом, который вполне разделял мои взгляды. Он советовал мне сделать попытку оправдаться перед правительством. Я понял, что это бесполезно. Я решился вложить в свои разговоры, в свои сочинения столько негодования и вызова, что правительство было бы вынуждено обращаться со мной как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости для восстановления своей чести. В одном из писем Пушкина есть довольно прямое указание на то, что гнусную сплетню о розгах нашел нужным ему рассказать Катенин. 1792-1853. Разве ты не знаешь несчастных сплетней, коих я был жертвою, и не твоей ли дружбе? По крайней мере, так понимал я тебя. Обязан я первым известием о них, — писал Пушкин Катенину из Кишинева, 19 июля 1822 года, когда тот обиделся на стих в послании к Чаадаеву «И сплетни разбирать игривую затею». Катенин был преображенский офицер, театрал, стихотворец, человек образованный и на виду, но маленький, изъеденный самолюбием и завистью. Он был приятелем Саши Пушкина, как в некоторых письмах называл он поэт. Катенин на много лет пережил поэта и сумел уверить Анненкова, что ему даже удалось иметь влияние на Пушкина. Хотя есть письма поэта, показывающие, как рано раскусил он своего преображенского приятеля. Это как раз то письмо к Вяземскому, где Пушкин жалуется на петербургских сплетниц. Вяземский не любил Катенина и написал на него эпиграмму. Пушкин нашел, что Катенин стоит чего-нибудь получше и позлее, он опоздал родиться и своим характером, и образом мыслей весь принадлежит 18-му столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии. Так думал Пушкин о том, кто с недоброй торопливостью прибежал к нему, чтобы передать гнусные россказни, которые приводили Пушкина в такое бешенство. Что дало последний толчок, шалость ли Пушкина или его стихи, осталось не совсем ясным. Возможно, что эпиграммы на Аракчеева. Рассказывали, что Аракчеев жаловался царю. Мог и сам Александр обидеться за своего без лести преданного друга. Стали следить за Пушкиным, сделали смешную попытку собрать улики, то есть стихи, которые и без того повторял весь Петербург. В квартиру Пушкина пришел неизвестный и предложил старику лакею 50 рублей, если тот ему покажет, что барин сочиняет. Пушкин в тот же вечер сжег все, что считал опасным, а наутро получил приказ явиться к генерал-губернатору графу Милорадовичу. Его адъютантом был поэт Федор Глинка, приятель и восторженный поклонник Пушкина, автор воспоминания о поэтической жизни Пушкина, где каждая строфа кончается словами, а рок его подстерегал. Стихи плохи, но в них, как и в виршах Якова Толстого, сохранился отблеск живого Пушкина. «Еще мне памятны те лета, та радость русские земли, когда к нам юношу-поэта камены за руку вели, молву и гром рукоплесканий, следя свой дальний идеал, поэт летучий обгонял, а рог его подстерегал. Как часто роскошью пирушки и лучшим гостем пировым бывал кудрявый смуглый Пушкин, поэт умом сверкал в речах, скрапленных солью и отвагу, когда ж вскипал огнем страстей, он пылок был». Получив приказ, Пушкин встретил на улице Федора Глинку и рассказал ему и про посетителя, и про вызов генерал-губернатору. Глинк посоветовал: «Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках много романтизма и поэзии. Его не понимают». Пушкин так и сделал. Часа через три Глинк пришел к своему начальнику. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своем зеленом диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу: «Знаешь, душа моя, у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и забрать все бумаги, но я счел более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом. И когда я спросил о бумагах, он отвечал: «Граф, все мои стихи сожжены. У меня ничего не найдется на квартире. Но, если угодно, все найдется здесь». Он указал пальцем на свой лоб. «Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-либо написано мною, разумеется, кроме печатного, с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем». Подали бумаги, Пушкин сел и писал, писал. И написал целую тетрадь. Вот она, полюбуйся. Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения. На следующий день Глинка узнал от Милорадовича о разговоре с царем. Я вошел к государю со своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать». Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и, наконец, спросил: «А что ж ты сделал с автором?» «Я объявил ему от вашего императорского величества прощение». Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «Не рано ли?» Потом, еще подумав, прибавил: Ну уж, коли так, то мы распорядимся иначе. Снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг. Неизвестно, какие стихи Пушкин записал на этом своеобразном допросе. Военный сановник, либерал Милорадович незадолго перед этим подал государю составленный Николаем Ивановичем Тургеневым проект ограничения крепостного права и устроил с автором оды на свободу своего рода состязания на благородство. На воображение Александра, который до конца жизни оставался романтиком, поступок Пушкина, конечно, должен был произвести впечатление. Тем более, что поэт не вписал в эту тетрадь эпиграммы на Аракчеева, которая ему никогда бы не простилась. Анненков. Но не один Милорадович старался смягчить удар. Литераторы, да и читатели, узнав, что Пушкину грозят не то Соловки, не то Сибирь, бросились ему на помощь. Чаадаев первый узнал, что против Пушкина возбуждается какое-то дело, и поднял всех на ноги. «В минуту гибели над бездной потаенной ты поддержал меня недремлющей рукой». 1821 год. Он хлопотал за него у генерал-адъютанта Васильчикова, поехал к Николаю Михайловичу Карамзину, ворвался к нему в запретные рабочие часы, когда никого не допускали, кроме жены и детей, и заставил себя выслушать. Чаадаев хотел меня видеть непременно и просил отца прислать меня к нему как можно скорее. По счастью, тут и все. Дело шло о новых слухах, которые нужно предупредить. Благодарю за участие и беспокойство. Пушкин. Эту записку оставил Пушкин у Гнедича, вероятно, в последних числах апреля. Верно, Чаадаев и Гнедича встревожил, а тот, в свою очередь, поднял на ноги президента Академии Оленина. Заволновались все верхи петербургской интеллигенции. Даже директор лицея Энгельгард вступился за своего воспитанника. Государь встретил его в Царскосельском парке. «Энгельгард, — сказал ему государь, — Пушкина надо сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами, вся молодежь наизусть их читает. Мне нравится откровенный поступок его с Милорадовичем, но это не исправляет дело». Директор ответил, — «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово забывшего моего воспитанника». В нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его. Пущин. Жуковский тоже пустил в ход свое влияние и связи. К нему относятся слова в эпилоге Руслана. О, дружба, нежный утешитель, болезненной души моей, ты умолила непогоду. 1820 год. В эти трудные дни Карамзин отнесся к молодому поэту сухо и сурово, хотя и сделал все, что мог, чтобы облегчить его судьбу. Он давно признал исключительность дарования Пушкина, но не любил его. Точно не доверял его моральной подлинности. Досадовал на его повесничество, зубоскальство. Политическое вольнодумство раздражало и тревожило Карамзина. Он писал Дмитриеву по поводу политических убийств и общего революционного брожения в Европе. «Хотят уронить троны, чтобы на их места навалить журналов, думая, что журналисты могут править светом». 21 апреля 1819 года. В этой иронии звучала горькая мудрость историка, которому довелось быть свидетелем революционного буйства парижской черни. С недоверием и опасением должен был Карамзин прислушиваться к растущему хору молодых либералистов, восторженно повторявших вслед за Пушкиным «Хочу воспеть я вольность миру, на троне поразить порог. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой. и на обломках самовластия напишут наши имена. Карамзин был уверен, что самовластие, самодержавие — фундамент, на котором стоит государство российское. Но, несмотря на расхождение во взглядах и, что еще важнее, на внутреннее отталкивание от Пушкина, Карамзин хлопотал за него и старался его образумить. Он вызвал его к себе. Но не как друзья, не как равные встретились они в этот трудный для поэта час. Карамзин в письме к Дмитриеву писал: «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то, по крайней мере, облако и громоносное. Служа под знаменем либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и прочее, и прочее. Это узнала полиция, опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все средства образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться, не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похвастаться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие». 19 апреля 1820 года. Месяц спустя, когда Пушкин уже уехал на юг, Карамзин писал Вяземскому. Пушкин был несколько дней совсем не в пиетическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно уехал в Крым месяцев на 5. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. 17 мая 1820 года. С осуждением, с жесткой брезгливостью, точно о бесчестном человеке, пишет старший литератор о молодом поэте. «Не тени осуждения гонителям». Как будто дело шло не о свободе слова, а о нарушении Уголовного кодекса. Чуткий Пушкин, в котором было острое чувство чести, не мог не ощутить недружелюбного морального осуждения. Физически он был храбр до дерзости. Но опутанный мерзкими сплетнями, клеветническим шипом, сбитый с толку приятельскими застращиваниями и городскими легендами о крепости, о Сибири, о Соловках, он растерялся, быть может, даже смолодушничал, бросился к Карамзину не только за помощью, но и за нравственную поддержкою, и встретил презрительную суровость. Долго не заживала рана. Когда 6 лет спустя умер Карамзин, Пушкин написал Вяземскому: «Что ты называешь моими эпиграммами против Карамзина? Довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Ка меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены. Ужели ты мне их приписываешь?» 10 июля 1826 года. Горечь обиды не затемнила в нем уважения, даже преклонения перед характером твердого Карамзина, перед трудами его как историка. Рыцарское чувство справедливости всегда было у Пушкина выше личных счетов. Для разнообразия в настроении правящих кругов очень показательно, что на выручку поэту пришел отчасти по просьбе Карамзина граф Каподистрия, министр иностранных дел, друг и советчик Александра, который ему писал: «Государь, современные монархи могут царствовать, только опираясь на либеральные идеи. К несчастью, государь, эту великую истину признали только вы». 1818 год. Министр лично ходатайствовал перед государем за своего подчиненного. Возможно, что правительство отвергло бы просьбы всех заступников, если бы Пушкин сам своей смелой прямотой не вызвал к себе сочувствия. Во всяком случае, ни в крепость его не посадили, ни в Соловки не сослали, а просто перевели на службу в Екатеринослав, в канцелярию главного попечителя колонистов Южного края генерала Инзова. Высылая опального поэта на далекую южную окраину, министр иностранных дел в письме к генералу Инзову дал ссыльному своему чиновнику оценку, несомненно отражавшую мнение Карамзинского кружка, где граф Каподистрия был завсегдатаем. Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом, не испытывая сожаления. Его сердце, лишенное всякой сыновней привязанности, могло чувствовать одно лишь страстное стремление к независимости. Этот ученик уже в раннем возрасте проявил гениальность необыкновенную. Успехи его в лицее были быстры. Его ум возбуждал удивление, но его характер, по-видимому, ускользнул от внимания наставников. Он вступил в свет сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов до тех пор, пока опыт не даст нам истинного воспитания. Нет той крайности, в какую бы ни впадал этот несчастный молодой человек, как нет и такого совершенства, которого он не мог бы достигнуть превосходством своих дарований. Несколько стихотворений, а в особенности «Ода на свободу», обратили на господина Пушкина внимание правительства. Наряду с величайшими красотами замысла и исполнения это последнее стихотворение обнаруживает опасные начала, почерпнутые в той архаической системе, которую люди неблагонамеренные называют системою прав человека, свободы и независимости народов. Тем не менее, господа Карамзин и Жуковский, узнав об опасности, угрожающей молодому поэту, поспешили преподать ему свои советы, побудили его сознаться в своих заблуждениях и взяли с него торжественное обещание навсегда от них отказаться. Его покровители полагают, что его раскаяние искренне, и что можно сделать из него прекрасного слугу государства или, по крайней мере, писателя первостепенного. Поэтому государь, удовлетворяя желаниям его покровителей, откомандировал молодого Пушкина на юг. Письмо кончалось такими указаниями. «Благоволите просветить неопытного юношу, внушая ему, что достоинство ума без достоинства сердца являются почти всегда гибельным преимуществом, и что весьма многие примеры показывают, что люди, одаренные прекрасным гением, но не искавшие в религии и нравственности охраны против опасных уклонений, были причиной несчастий как для самих себя, так и для своих сограждан». Это своеобразное педагогическое подорожное, полное искренней гуманности и желание сохранить для России первостепенного писателя, была скреплена высочайшей надписью «Быть посему». Она помечена 4 мая 1820 года. На следующий день Пушкин уже выехал из Петербурга. Гадалка. В этот первый петербургский период случилось с Пушкиным происшествие, которое незабываемым предостережением запало в его волнуемую душу. «Одно обстоятельство оставило Пушкину сильное впечатление», — рассказывает в короткой своей памятке его брат Лев Сергеевич. В это время находилась в Петербурге старая немка по имени Кирхгоф. В число различных ее занятий входило и гадание. Однажды утром Пушкин зашел к ней с несколькими товарищами. Госпожа Кирхгоф обратилась прямо к нему, говоря, что он человек замечательный, рассказала вкратце его прошедшую и настоящую жизнь, потом начала предсказывать сперва ежедневных обстоятельств, а потом важных эпох его будущего. Она сказала ему, между прочим: «Вы сегодня будете иметь разговор о службе и получите письмо с деньгами. О службе Пушкин никогда не говорил и не думал. Письмо с деньгами ему получить было неоткуда. Деньги он мог иметь только от отца, но, живя у него в доме, он получил бы их, конечно, без письма. Пушкин не обратил большого внимания на предсказания гадальщицы. Вечером того дня, выходя из театра по окончании представления, он встретился с генералом Орловым. Они разговорились. Орлов коснулся до службы и советовал Пушкину оставить свое министерство и надеть эполеты. Возвратясь домой, он нашел у себя письмо с деньгами. Оно было от одного лицейского товарища, который на другой день отправлялся за границу. Он заезжал проститься с Пушкиным и заплатить ему какой-то карточный долг еще школьной их шалости. Госпожа Кирхгоф предсказала Пушкину его изгнание на юг и на север. Рассказала разные обстоятельства, с ним впоследствии сбывшиеся, предсказала его женитьбу и, наконец, преждевременную смерть, предупредивши, что должен ожидать ее от высокого белокурого человека. Пушкин, и без того несколько суеверный, был поражен постепенным исполнением этих предсказаний и часто об этом рассказывал. Ту же историю записал псковский сосед и приятель Пушкина Вульф. Слышал ее от поэта в 1833 году Фукс, жена казанского профессора. Проездом в Оренбург Пушкин бывал у нее в доме в Казани. Восторженная почитательница его, тогда уже всеми признанного таланта, Фукс после его смерти подробно описала свои разговоры с поэтом и повторила то, что позже опубликовал его брат. Пушкин проводил вечер у Фукс и после ужина разговорился о магнетизме. Хозяева были недовольны этим разговором. «Карл Федорович, Фукс, не верит, потому что он очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю». Но Пушкин завел разговор еще менее интересный о посещении духов, о предсказаниях и о многом касающемся суеверия. «Вам может покажется удивительным, что я верю многому невероятному и непостижимому, но быть так суеверным заставил меня один случай. Раз пошел я с НВВ, Всеволожским, ходить по Невскому проспекту, и из проказ зашли к кофейной гадальщице. Мы просили ее нам погадать и, не говоря о прошедшем, сказать будущее. «Вы, — сказала она мне, — на этих днях встретитесь с вашим давнишним знакомым, который вам будет предлагать хорошее по службе место. Потом, в скором времени, получите через письмо неожиданные деньги. Третье, я должна вам сказать, что вы кончите вашу жизнь неестественной смертью. Без сомнения, я забыл в тот же день и о гадании, и о гадальщице. Но спустя недели две после этого предсказания, и опять на Невском проспекте, я действительно встретился с моим давнишним приятелем, который служил в Варшаве при великом князе Константине Павловиче, и перешел служить в Петербург. Он мне предлагал и советовал занять его место в Варшаве, уверяя меня, что цесаревич этого желает. Вот первый раз, после гадания, когда я вспомнил о гадальщице. Через несколько дней после встречи со знакомым я в самом деле получил с почты письмо с деньгами. И мог ли я ожидать их? Эти деньги прислал мне лицейский товарищ, с которым мы, бывшие еще учениками, играли в карты, и я обыграл. Он, получа после умершего отца наследство, прислал мне долг, которого я не только не ожидал, но и забыл об нем. Теперь надобно сбыться третьему предсказанию, и я в этом совершенно уверен. Приведя эту выписку в своей статье «Таинственные приметы в жизни Пушкина», его близкий друг Соболевский прибавляет: Этот рассказ, в верности передачи которого ручается благоговенное уважение госпожи Фукс к памяти Пушкина, далеко не полон. Из достоверных показаний друзей поэта оказывается, что старая немка по имени Кирхгоф к числу разных промыслов, которые принадлежали ворожба и гадание, сказала Пушкину: «Ты будешь два раза жить в изгнании. Ты будешь кумиром своего народа. Может быть, ты проживешь долго, но на 37-м году жизни берегись белого человека, белой лошади или белой головы». Поэт твердо верил предвещанию во всех его подробностях, хотя иногда и шутил, вспоминая о нем. Так, говоря о предсказанной ему народной славе, он, смеясь, прибавлял, разумеется, в тесном приятельском кружке: «А ведь предсказание сбывается, что не говорят журналисты». И дальше Соболевский говорит: «В многолетнюю мою привязанность с Пушкиным я часто слышал от него самого об этом происшествии. Он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги, во-вторых, что ему будет сделано неожиданно предложение, в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников, в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке, наконец, что проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади или белой головы или белого человека, которых он должен опасаться. Об этой же гадалке слышал от современников поэта неутомимый собиратель биографических данных о Пушкине Бартенев. У каждого из них есть какие-нибудь отдельные черточки, дополняющие подробности этого странного разговора. Но сущность предсказания не меняется. Бартенев говорит: «Едва ли найдется кто-либо не только из друзей Пушкина, но даже из людей, часто бывавших с ним вместе, кто бы не слыхал от него более или менее подробного рассказа об этом случае, который потому и принадлежит к весьма немногому числу загадочных, но в то же время достоверных, сверхъестественных происшествий. Во всякой искренней беседе Пушкин вспоминал о нем, особенно когда заходил разговор о наклонности его к суеверию и о приметах». Об этих предсказаниях знали все его знакомые и часто шутили над ним. Кто-то спросил раз Хомякова: «По городу ходит злая эпиграмма. Не вызвать ли мне Пушкина?» Хомяков, шутя, сказал: «Что за охота? Мало того, что убьешь Пушкина, да еще он, умирая, скажет, что погибает от белой головы и от белой лошади». И Погодин рассказывал, что когда он напечатал в московском вестнике «Лук звенит», 1827 год, Пушкин сказал: «Как бы нам не поплатиться за эту эпиграмму». Почему? «У меня есть предсказание, что я должен умереть от белого человека или белой лошади. НН не только белый человек, но и лошадь». Пушкин сам нередко повторял слова гадалки. Перед предполагавшейся его дуэлью с толстым американцем он говорил: «Этот меня не убьет, а убьет белокурый». Передавая эти рассказы, Бартенев писал: «От того ли, что жизнь людей необыкновенных подлежит более всестороннему рассмотрению, и забываемое у других обсуждается и оценивается в жизни великого поэта, или действительно в людях высшего разряда явственнее обнаруживаются неисследимые таинственные силы человеческого бытия? Только верно, что жизнь таких людей, как Пушкин, как Екатерина II, запечатлена чем-то чудесным, да и сами они в общем ходе истории — какое-то чудо.